Он выматывал себя так, что лежал пластом, без единой мысли в голове, и тогда засыпал без сновидений. Он еще не успел толком восстановиться, а Женя в подвале рядом с камерой стал устраивать спортзал. Установил перекладину, подвесил боксерские груши и расстелил борцовский ковер. И когда начались занятия боксом, Ярослав понял, что из него будут делать охранника, такого же накачанного мрачного жлоба, как тренер. И возникло подозрение, что это своеобразный способ незаметно отбить мозги. На тренировках Женя молотил его, не жалея, дескать, это необходимо, чтобы вызвать нормальную бойцовскую злость. В какой-то момент Ярослав смирился и с этим. В конце концов, чем меньше мыслей о прошлом, а особенно о настоящем и будущем, тем легче отбывать этот бессрочный срок. Теперь каждый день начинался, как в спортивном поле, с разминки, велотренажера, затем специальные растяжки, а потом по расписанию 2 часа контактного карате, отдых, 2 часа вольной или классической борьбы, обед, отдых и бокс до потери пульса. Время то затормаживалось, то пролетало незаметно, и уже не хотелось ни читать, ни крутить видеоролики. Он валился спать, и тут начинались сновидения. Каждую ночь ему грезилось одно и то же. Осень в заповеднике и отлет лебедей. Ему чудилось, что вместе с птицами он поднимается высоко-высоко, превращается в маленький крестик и летит до тех пор, пока не взглянет на землю, и она срывает его из горизонтального полета в штопор. Если помнить об этом, можно было бесконечно продлять сон. И тогда, весь следующий день, он чувствовал себя на подъеме. Однако это удавалось редко, поскольку отлет лебедей — самое печальное время. И во сне наваливалась точно такая же тоска, как была в жизни. И помимо воли он смотрел вниз на землю, зная, чем это грозит. Днем он падал на дощатый пол, ночью из поднебесья, и не полеты, а эти падения подействовали самым неожиданным образом. Ярослав поймал себя на том, что может подолгу, словно на замкнутой в кольцо магнитофонной пленке, прогонять в мыслях какие-нибудь одно или два слова, составлять их, сочетать, вслушиваться в новое их звучание и радоваться, пока не сообразил, что пришедшие в голову и выстроенные в определенном каком-то магическом порядке слова — ничто иное, как стихотворные строчки. «Был я слеп, как все вначале, плыл, не видел, где причалить, волны лодку раскачали, в мир неведомый умчали, утоли наши печали, вслед мне птицы закричали, вслед мне люди замолчали». Это случилось на исходе 2-го года, весной, когда в заповедник возвращались лебеди. Ярослав посчитал, что начинается какое-то умопомрачение. Увлечение становилось навязчивым. Он начинал отвлекаться на тренировках, плыл и пропускал удары. Угрюмый и безжалостный тренер заметил это его состояние, наказывал нокаутами, но как-то раз остановил бой, сбросил перчатки, связал их аккуратно и постучал Ярослава по затылку. «Плохи твои дела, брат. Пора тебе веревку намыливать. Так ты еще год протянешь, не больше. Если с твоей помощью, с моей, может, и выкарабкался бы», — ничуть не обиделся Женя. «Выбрось все из головы. Туши котлы и работай. День и ночь работай, до потери пульса. Чувствуешь? Затлело. Вставай. И на штангу или груши. Кирпичи ломай рукой. Об голову, как хочешь, только не давай себе расслабиться». «Спасибо за совет», — — пробурчал Ярослав.